Его убежище оказалось на самом краю этого нагромождения камней, почти на обрыве. Отсюда открывался очень широкий вид, и теперь они могли хорошо рассмотреть и главную гору, и идущую по предгорью стену, и ландшафт, который все это окружает. Хотя прямо это объяснить было трудно, но все это пространство перед ними походило на поле исполинской битвы. Многие скалы здесь были разрушены, все усеяно их обломками, как будто бы тут бились гигантские исполины. «Бомбардировка», — сказал Леня, будто бы прочитав их мысли. Он вылез из своего укрытия и, озираясь каждую секунду, стоял теперь рядом с ними. «Бомбардировка?» — переспросил Игорь. «Да, бомбардировка», — сказал Леня, «но это было давно, очень давно. Эта высокая гора почему-то очень важна, ее защищают всеми силами. И в какой-то момент, чтобы делать это было проще, очень мощными бомбами разбомбили все вокруг, чтобы территория лучше просматривалась, и легче было держать оборону. Уж не знаю, лучше от этого стало или хуже, но перемолоть часть горной гряды, это нужно было постараться. Непонятно, как сама гора то при этом уцелела. Да, в самом деле, интересное место», — сказал Игорь. «Вон, похоже, очередной штурм», — ткнул пальцем в сторону стены Леня. «Было очень далеко и видно плохо даже в оптику. В одном из мест стена была сильно разрушена. Ее пытались починить, об этом свидетельствовали торчащие краны, которыми устанавливали новые блоки. Вот в этот-то пролом и устремилась волна. Из чего эта волна состояла, разглядеть отсюда не получалось. Единственное, что было понятно, что из каких-то живых существ, движущихся сплошной массой, начали сверкать вспышки взрывов, стреляли из плазменной пушки. Также использовалось лазерное оружие, причем большой мощности. Короткие световые импульсы постоянно резали воздух. Также не жалели и другого вооружения, видимо, использовали все, что было под рукой. Волну атакующих постепенно заволакивало дымом и пылью от множественных взрывов. Не нужно было знать подробностей, чтобы понимать, что у атакующих потери просто колоссальные. «Сейчас перебьют большинство», — сказал Леня, «а те, кто выживет, разбредутся по окрестностям, некоторые уйдут в горы и будут тут бродить, борясь за выживание». «Как и ты?» — спросил Игорь. «Как и я», — не стал спорить Леня. Пока они наблюдали за ходом далекой битвы, совершенно не заметили опасность, которая была рядом. Надо сказать, что зверь двигался очень бесшумно, так, что даже Лиана и Руди его не услышали. Первым его заметил дерганный Леня, который в очередной раз обернулся назад, увидел зверя и хотел заорать от ужаса, но вместо этого крякнул и захрипел, мгновенно утратив контроль над голосом. Но этого вполне хватило, чтобы обернулись все. Огромный зверь стоял, перегородив собой единственный выход с этой площадки на краю обрыва. Они были в ловушке. Зверь был 1.4 метра в холке. Огромный уволень, отдаленно напоминающий бера, разновидность медведей, которые водились преимущественно в холодных широтах. Зверь внушал ужас. Но если присмотреться к нему повнимательнее, то становилось его даже немного жалко. Было видно, что жизнь у него не очень сладкая. Серая шкура была грязной и облезлой. На многих участках мех вылез и зияли огромные залысины, все покрытые шрамами и язвами. Глаза воспалились и сочились гноем, изо рта стекала зеленоватая слюна. В общем, выглядел зверь болезненным, и если бы не его размеры, то даже жалким. Но титанические габариты перечеркивали все. Он был наверняка голоден, и если он на них бросится, то они просто не успеют быстро убить такую большую тушу. Ситуация была сложной, но Бир не нападал. Он поднялся на задних лапах, оглушительно заревел, задрав вверх голову, и вновь опустился на все четыре конечности, после чего уставился воспаленными глазами на застывших перед ним людей, и стал шумно втягивать воздух своим огромным носом, как будто принюхиваясь. «Не двигайтесь», — тихонько сказала Лиана. «Абрахаум», — пробормотал Леня. Никто не понял, что он имеет в виду, но переспрашивать не стали. То ли он как-то назвал этого зверя, то ли просто от страха выдал что-то нечленораздельное. Зверь склонил голову на бок, и постепенно агрессия в нем начинала чувствоваться все меньше и меньше. Он еще несколько раз шумно втянул воздух и, качнувшись, стал разворачиваться, с намерением уйти. Но неожиданно замер, обернулся на людей и вдруг совершил прыжок с такой прытью, которой от него никто не ожидал. Леня был к нему ближе всех, и именно его туловище в следующую секунду оказалось по пояс во рту у Бира. Схватив человека, Бир отступил назад, закинул голову вверх и приоткрыл рот. Как только зубы разжались, Леня провалился внутрь пасти целиком. Все это время бедняга орал, и когда оказался полностью во рту, звук стал глуше, но не прекратился. Бир захлопнул пасть, хрустнув костями, и крик стих. Похрустывая лёней, продолжая неспешно пережевывать этого бедолагу, Бир, покачиваясь, медленно направился прочь, потеряв к опешившим людям всякий интерес. «Я чуть не обделалась», — проговорила резвая, когда огромная туша скрылась из виду. «Не ты одна», — очень серьезно сказал Руди и провел рукой по штанам, проверяя, в самом ли деле он удержал все жидкости внутри организма. Лиана укоризненно на него посмотрела и покачала головой, не оценив шутку. «Что это было?» — спросил Игорь. «Похоже, что нам очень повезло», — сказал Ваня. «Давненько я не испытывал такого страха, а мы ведь постоянно во что-то вляпываемся». «Да, мы попались, тут ничего не скажешь», — сказала Лиана, «и мне не верится, что то, что мы до сих пор живы, это просто везение. Но ведь Леня оказался к нему ближе всех, вот он его и съел, разве не так?» — спросила Женя. «Животные так обычно себя не ведут, да и не похоже, чтобы он наелся одним Леней», — сказал Спас. «Мне тоже его поведение показалось странным, как будто бы он не хотел нас трогать, но потом понял, что тут есть один чужой и его вполне можно было съесть, что он и сделал. Про то, что он наелся, тут речь, естественно, не идет, как будто ему кто-то приказал нас не трогать. В это трудно поверить, но выглядит это именно так», — сказала Лиана. «В любом случае, с этого места лучше уйти. Мы не знаем наверняка, что произошло, и вполне может случиться, что голод победит, и он вернется сюда завершить трапезу. И тогда, даже если мы его одолеем, выживут точно не все. Слишком большая туша в ограниченном пространстве. Большая и очень быстрая», — заметил Руди, — «скорость на моем уровне. Очень стремительное животное, просто очень. Он вызвал мое безмерное уважение». «Леня просто растерялся», — сказала Женя. «Надо было ему лезть в свою нору, глядишь бы и не тронули его. Но на него напал паралич. Все случилось так, как случилось», — сказала Лиана. «Если бы он бросился прятаться, возможно, все вышло бы иначе, хуже для нас». «Ему все равно не нравилась жизнь, которую он тут вел», — сказал Руди, — «хоть не бесполезно погиб, а успел показать нам дорогу». «Но в одном Леня все-таки оказался прав», — сказала Женя. «В чем же?» — заинтересовался Руди. «В том, что мы не сможем его защитить», — ответила Женя. Повисла пауза. Все переваривали эту мысль. «Давайте искать, где будем спускаться вниз», — сказал Игорь, чтобы разрядить обстановку, и все охотно загалдели, что именно этим и нужно заняться. Никто не хотел думать о том, что они не уберегли проводника, а ведь в этот момент он был одним из них, пусть и временно. Тропу, ведущую вниз по крутому склону, они нашли через полчаса. Это было единственное место, где можно было спуститься. Кругом были обрывы и осыпающиеся крутые склоны, непригодные для спуска. Причем, это была именно тропа. Кто-то ей регулярно пользовался, и Лиана сказала, что это не люди. Множество разнообразных живых существ ходило по ней туда-сюда. Это добавляло риска идти именно здесь, но вариантов не было. А учитывая то, что спуститься вниз сложно, то если бы они и нашли еще один спуск, то и он тоже, наверняка, был бы натоптан местными обитателями. В конце спуска тропа привела их к нагромождению огромных кусков скалы и нырнула внутрь, в расщелину между ними. Там они через некоторое время дошли до небольшого озера, находящегося как будто бы в пещере. Вокруг этого озера валялось очень много округлых больших валунов. В сумраке слегка поблескивала поверхность воды. Света сюда попадало очень немного. И в этой тишине и темноте раздался грустный громкий вздох. Ему ответил еще один. Ему отозвался другой, с противоположного края озера. «Стоп!» — скомандовала Лиана. «А вот с этими ребятами я знакома. К ним лучше близко не подходить». «Какие ребята? Я никого тут не вижу», — сказала резвая. «Кто-то вздыхает, но непонятно кто. Я сначала думала, что это кто-то из наших». «Нет, это вон те парни, которые расположились вокруг озера», — сказала Лиана. «Какие парни?» — удивился Ваня. «Там все завалено камнями. Они среди них, что ли, прячутся? Эти камни и есть эти парни. И должна вам сказать, что ротики у них такие, что могут заглотить практически любого из нас, ну, может быть, кроме Вани», — сказала Лиана. «Вот тебе раз», — удивилась Женя. «А они быстрые?» «К счастью, нет», — улыбнулась Лиана, «но лучше все равно держаться подальше. Мало ли что, вдруг это какой-то другой вид, который быстрее того, с которым я сталкивалась». «Но они заполняют здесь все пространство», — сказал Руди. «Как мы между ними пройдем?» «Между ними не получится», — сказала Лиана. Придется искать обход, или как-то напугать их, чтобы они ушли. Пока они разговаривали, вздохи возле озера становились все чаще и чаще. Все эти похожие на камни существа постепенно приходили в движение и начинали перемещаться. Но они не двигались в сторону нежданных гостей, а с левой стороны от озера расползались в стороны, освобождая часть занимаемого ими до этого пространства. «Что происходит?» — спросил Игорь, глядя на колышущуюся поверхность этих похожих на большие камни существ. «Что они делают?» «Дорогу», — сказал Спас. «Дорогу?» — переспросил Игорь. «Да, разве вы не видите? Они же освобождают нам проход. Пропускают нас», — сказал Спас. «Обалдеть!» — выдохнула Резвая. Глава 18. Идти было страшно, хотя эти животные были и медленные, но их было очень много, а проход между ними получился относительно узкий. Пока они шли, эти странные существа пару раз то ли зевнули, то ли продемонстрировали что-то другое, но размер пасти все увидели воочию и прониклись словами Лианы о том, что они могу сожрать почти любого за один заход. «Я тут поймал себя на мысли», — сказал негромко Руди, пока они аккуратно продвигались по узкому проходу, что животных опасаюсь значительно больше, чем людей. Меня готовили драться с людьми, от них я всегда знаю, что ожидать, могу их просчитать. А как просчитать эти мешки с мясом? Что у них на уме? К такому меня не готовили, а своего личного опыта слишком мало. Я уже начинаю скучать по временам, когда мы бегали по станции и все противники у нас были двуногие. Да, они превосходили нас числом, но они были понятные и предсказуемые, в отличие от этих. «Ты так говоришь, как будто это было очень давно», — усмехнулся Игорь, — «а это было всего-то пару дней назад. Я вот пока еще по тем временам не скучаю. Все познается в сравнении», — философски заметил Руди. «Загляни в рот одному из этих пупсиков и сразу заскучаешь». Они как-то сразу прониклись мыслью о том, что эти существа их пропускают, так что без особых сомнений двинулись по предложенному им проходу. Сомнения появились уже в процессе. У всех без исключения стали появляться шальные мысли о том, что вдруг они ошиблись, вдруг что-то сами себе напридумывали, вдруг что-то не так поняли, а может эти существа всегда так заманивают своих жертв, чтобы потом окружить и разом напасть, но они преодолели уже половину пути, а никто на них так и не напал. Даже деревяшка, который больше остальных опасался сюда идти, постепенно осмелел и начала бодро вышагивать совсем рядом с этими странными существами. А существа, чем дальше они шли, тем все больше и больше вздыхали, как будто переговариваясь этими вздохами. «А когда мы пойдем обратно, они тоже нас пропустят, или эта странная защита уже не будет действовать?» — спросила Резвая. «Эк, ты куда заглянула?» — усмехнулся Руди. «Сначала до этого нужно дожить. Но даже если они и не захотят нас пропускать, то это место ведь можно обойти. Мы бы и в этот раз могли найти другой путь, если бы местные ребята не проявили такую любезность. Да парни!» — крикнул он существам. Как бы в ответ на его слова, самый ближний к нему камень очень громко и очень грустно вздохнул. «Они как будто переживают, что не могут нас съесть», — сказала Женя. «Скорее всего, так и есть», — сказала Лиана, «но вздыхают они не поэтому. Это вообще не выражение эмоций, насколько я понимаю. Просто эти существа издают такой звук. Кто-то ржет, кто-то блеет, кто-то рычит, а они вздыхают. А что касается возвращения назад», — повернулась она к Резвой, — «то за время нашего знакомства ты должна была заметить, что мы обычно не возвращаемся обратно тем же путем, которым пришли. Почти всегда так получается. Думаю, что и этот случай не исключение. Спас, ты же у нас тут вроде медиума», — сказал Руди. «Какие у тебя предчувствия по поводу этой нашей вылазки? Что ты обо всем этом думаешь?» «Это не так работает», — пожал плечами Спас, — «совсем не так. Но если тебя интересует, что я думаю, то предчувствия у меня очень тревожные. Мне здесь не нравится и идти дальше не хочется. Но, судя по всему, у нас нет выбора, впрочем, как обычно». «Спасибо, друг», — утешил. Усмехнулся Руди. «Ладно, с нашим образом жизни о будущем лучше не думать, а проблемы решать по мере их поступления. Планирование тут работает из рук вон плохо». Когда они достигли конца лежбища вздыхальщиков, те уже дружным хором, почти без остановки, вздыхали им вслед. То ли таким образом прощались, то ли предостерегали от чего-то, а может быть и возмущались тем, что их покой был потревожен. Кто их разберет? Оставшиеся после бомбардировки нагромождения скал не являлись природным ландшафтом. Огромные глыбы были свалены хаотично, но не очень плотно. Между ними было много дыр, проходов, трещин, просветов. Все это представляло из себя большой многоуровневый лабиринт, в который через множественные щели попадало достаточно солнечного света, чтобы даже на нижних уровнях можно было обходиться без дополнительных источников освещения. После озера с грустными существами, они стали прокладывать свой маршрут так, чтобы при выборе из разных вариантов пути, всегда двигаться вверх. Не хотелось опускаться на самое дно, там можно было зайти в тупик, или встретить еще каких-нибудь существ, которых могли забыть предупредить об их приходе. Эту мысль они стали развивать очень активно, пробираясь по труднопроходимым нагромождениям камней. Ведь такое лояльное отношение к ним разнообразных опасных существ может притупить их бдительность, и, встретив очередных тварей, они могут оказаться просто не готовы к нападению. Ведь никто никаких гарантий им не давал, и все выводы они сделали только анализируя происходящее с ними. А если они ошиблись, а если это работает не со всеми существами, что тогда? Отчасти и поэтому тоже они стремились наверх. Казалось, что там будет безопаснее, чем в недрах скал. Наконец они выбрались на белый свет по одной гигантской каменной плите, лежащей наклонно и выдающейся далеко вперед узким языком. Стоя на этом, похожем на трамплин, скальном выступе, они осматривали окружающую их обстановку. К этому моменту они преодолели хорошо, если четверть пути до стены от места встречи с огромным биром. Впереди еще было множество препятствий, которые нужно будет преодолеть. До сих пор им относительно везло, потому что они ни разу не зашли в тупик или в непроходимое место. Но рано или поздно такое должно будет случиться. Это огромное пространство, усеянное обломками скал, было труднопроходимым. И если сверху оно казалось более-менее ровным, то теперь, когда они находились здесь, становилось понятно, насколько обманчиво было это чувство. Теперь они чувствовали себя муравьями на большой свалке строительного мусора. К тому же эти места были обильно заселены. Жизнь здесь кипела. Они старались обходить живых существ, только заподозрив их присутствие. Но те, даже если и чуяли людей, не проявляли к ним интереса. Однако искушать судьбу не стоило, и они все равно старались держаться подальше. «Красота», — сказал Руди, потягиваясь, — «предлагаю устроить привал на этом теплом камушке». «Ты устал?» — скептически спросила Лиана. «Нет, но больно уж место хорошее», — сказал Руди, — «обзор что надо, солнышко пригревает». «Где, если не здесь?» «Ладно», — сказала Лиана, — «только недолго, отдыхаем 20 минут и двигаемся дальше». «Мы сегодня до стены вряд ли дойдем», — сказал Ваня, — «думаю, что место для ночлега все равно потом придется искать. Не ночью уже пытаться форсировать эту стену. Какая разница, ночью или днем?» — спросил, улыбаясь, Руди. «Если мы все равно перебраться через нее не сможем, что за пессимистические настроения от нашего лучшего бойца?» — удивилась Лиана. «Никакого пессимизма», — покачал головой Руди, — «сплошной реализм. Мы не сможем перебраться через эту стену, даже в месте пролома, и неважно, будет ночь или день. Скорее всего, она вся под постоянным и очень внимательным наблюдением. Нужна будет какая-нибудь идея, чтобы проникнуть внутрь. Про троянского коня слышали древнюю легенду? Знаете, что означает это выражение? Пока что это единственное, что приходит мне в голову. Про троянского коня знали только Лиана, Спас и Ваня. Остальным пришлось объяснять. Но когда Руди рассказал легенду, то не встретил понимания. И как же это реализовать? Удивилась Женя, что мы можем им такого предложить, чтобы они купились и переправили это через стену, а не уничтожили. Да и нет у нас ничего, чтобы можно было использовать подобным образом. Не нужно все воспринимать буквально, сказал Руди, это базовая идея. К ее реализации нужно подойти творчески. Это может быть вообще по-другому обставлено. Я просто предложил направление, в котором можно начать думать. Это лучше, чем ничего. Да, идеи нам нужны, но сейчас я тоже не вижу, как именно ее можно применить в нашей ситуации, сказала Лиана. Смотрите, воскликнула резвая, указывая рукой назад, в ту сторону, откуда они пришли. Все резко обернулись и увидели, что в их сторону движется большая туча. Она летела прямо над каменным лабиринтом, обтекая отдельные, торчащие вверх куски скал. Тучи не собираются так низко и не движутся так быстро. Даже та, которая неотрывно висела над центральной горой, больше была похожа на настоящую, чем это. «Я так понимаю, бежать уже поздно», — заметил Ваня. «Да, теперь только ждать, чем все это закончится», — сказал Игорь. Туча стремительно приближалась к ним. Она была все ближе и ближе, а они никак не могли понять, что же это такое, и поняли это, только когда она накатила на них. Это был огромный рой насекомых, какие-то крупные мохнатые полосатые существа, и все бы ничего, но вот только размером они были почти с кулак, и летели они по направлению к стене, туда, где совсем недавно возле пролома неудачно завершилась атака каких-то существ. «Ложись!» — крикнула Лиана, когда эти насекомые оказались уже совсем близко и летели так, как будто не собирались никуда сворачивать. Все бросились на скалу и распластались на ней. С оглушительным гулом насекомые проносились над ними, едва не касаясь, и обдавая ветром от взмахов множество крыльев. Эта масса протекала над ними, казалось, целую вечность. Наконец туча закончилась и стала удаляться по направлению к стене. Этих тоже предупредили, радостно сказал Руди. Да, даже насекомые на нашей стороне, сказал Игорь. Или мы на их, заметил Спас. Это с какой стороны посмотреть? А может быть, не мы на их и не они на нашей, а может быть, мы все просто инструменты планеты, которые она использует, чтобы справиться с проблемой. И естественно, что разные инструменты не должны вредить друг другу. Это просто-напросто снизит их эффективность, сказала Лиана. А некоторые инструменты, вообще, могут перестать существовать, сказала Женя. Мы бы не пережили эту встречу, если бы насекомые на нас напали. Если с теми существами возле озера еще были какие-то варианты, то здесь нет. Мы были обречены перед такой мощью и таким количеством. Меня удивляет другое, сказал Ваня. Если это все делает планета, чтобы справиться с тем, что находится внутри этой горы, то почему она до сих пор с этим не справилась? Я так понимаю, у нее огромные возможности, такие, которые мы даже предположить не могли. А что мы могли предположить? Перебил его Руди. У меня вот до сих пор в голове не укладывается, как планета может бороться с кем-то, находящимся на ее поверхности. Все мои знания, полученные в школе, говорят о том, что у планеты не может быть разума. А тут она посылает животных и насекомых на борьбу с людьми, которые засели внутри горы. Это же за гранью нашего понимания мироустройства, точнее, еще недавно было за гранью. Теперь-то уже внутри этой самой грани. Теперь мы уже во все не то что верим, а можно сказать, с этим работаем. Я так понимаю, тут и корабли летают туда-сюда, со станции и обратно, продолжил свою мысль Ваня. Почему она с этим ничего не может сделать? С одной стороны такая мощь, а с другой стороны какие-то людишки, которые что-то там делают внутри горы. Да можно просто опустить эту гору на дно океана, и делов-то. А можно ли? Скептически сказала Лиана. Мы не знаем точно, что планета может, а чего нет, да и планета ли все это делает. А кто же? Удивился Ваня. Я не знаю, но давайте для простоты будем считать, что планета, хотя я в этом не уверена, сказала Лиана. Даже в этом случае, мы не знаем наверняка, что она может, а чего нет, какие у нее есть возможности, и какие инструменты, для простоты, усмехнулся Руди. Ну, мы уже выяснили, что мы, это один из ее инструментов, сказала Женя, причем, довольно сомнительный, хохотнул Руди, инструмент из мяса и костей, это так себе, много таким не наделаешь, помимо мяса и костей, у нас еще есть мозги, возразил Ваня. И все равно я не понимаю, почему планета так долго не может решить эту проблему. Ну, давай порассуждаем, сказала Лиана. Вот представь себе человека, у которого возникла злокачественная опухоль. Скорее всего, ее не сразу обнаружил, хотя она уже отрицательно воздействовала на его организм. А когда обнаружил, то что он может сделать? Вряд ли сможет усилием воли себя излечить. Верно, верно, кивнул Ваня. Опухоль пусть и не очень глубоко, но где-то под кожей. Пальцем ее тоже не выковыришь, потому что это и больно, и опасно, да и просто вряд ли получится, сказала Лиана. Тогда человек начинает лечиться. Скорее всего, для начала медикаментозно, если не может обратиться за квалифицированной помощью. А в нашем примере не может. Вот и пьет всякие настойки и прикладывает к опухоли всякие травки. Это не помогает. Возможно, он даже попытался ее как-то расковырять, но без необходимых инструментов и знаний, ничего не вышло. А опухоль все больше и больше отравляет ему жизнь, и он понимает, что с этим нужно что-то делать. И решение только одно, эту опухоль нужно вырезать. Для этого нужен хирург, со специальным инструментом, который может эту опухоль удалить. Получается, что мы этот самый хирург, спросила Женя. Не думаю, покачала головой Лиана, мы скорее инструмент этого хирурга. Мы скальпель, который должен вскрыть эту опухоль, проникнуть внутрь и вырезать ее к чертовой матери. «А кто же тогда хирург?» – удивилась женя. «Хирург – это тот, кто приказал насекомым нас не трогать», – сказала Лиана. «А разве это не сама планета?» – теперь уже удивился Ваня. «Думаю, что нет», – сказала Лиана. «Планета не может мыслить такими категориями. Это совершенно другой масштаб сознания. Она не видит ни нас, ни насекомых, ни вздыхальщиков. Мы для нее как клетки в организме. Мы же свои клетки не чувствуем и не управляем ими напрямую. Про их существование мы вспоминаем только тогда, когда что-то заболело. Но даже в этом случае, мы не занимаемся каждой отдельной клеткой или группой клеток, а пытаемся контролировать общие процессы организма в общем. Я могу, конечно, ошибаться, но мне ситуация видится именно так. Мне нравится эта теория», — сказал Спас. «Интуитивно я чувствую, что ты очень недалеко от истины. Это же не так работает», — поддел его Руди. «Почему?» — удивился Спас. «Интуитивно чувствовать может любой, даже ты. Это не связано ни с какими инсайтами». «А, ну да», — согласился Руди. «И как раз сейчас я интуитивно чувствую, что наши летающие друзья достигли стены, хотя нет, интуиция тут ни при чем, я это просто вижу». Все посмотрели туда, куда смотрел Руди. Туча насекомых, в самом деле, достигла стены вместе пролома. И как только они оказались совсем рядом, со стены ударили струи огня, которые начали резать массу насекомых вдоль и поперек. Да, на стене, похоже, сидят опытные ребята, которые уже не в первый раз сталкиваются с такой опасностью, — сказала Игорь. «Не думаю, что это шоу устраивается специально для нас. Похоже, что тут, в самом деле, идет постоянная война, в которой гибнут живые существа в невероятных количествах. Готов поспорить, что у защитников потери тоже колоссальные». «Да что тут спорить, Леня об этом прямо говорил», — сказал Руди. «Но, видимо, оказывать постоянное давление на сидящих внутри гор необходимо, иначе они начнут масштабировать свою деятельность, а это их сдерживает». В туче насекомых стали вспыхивать огненные шары. Видимо, пошли в дело разрывные боеприпасы. А туча тем временем облепила стену и теперь клубилась над ней неровными наростами. «Просто не представляю, как можно справиться с такой массой насекомых», — сказал Ваня. «Неужели у них получится?» Над горой засверкали молнии, загрохотал гром, и висящая там черная туча пролилась вниз огромной массой воды, накрывая битву между людьми и насекомыми. Видимо, планета пыталась помочь атакующим и снизить эффективность огня, которым в основном боролись с насекомыми. Но защитники стены, как будто, только этого и ждали. Когда на них обрушилась масса воды, весь пролом окутался яркими голубыми разрядами. Как будто огромное электрическое замыкание произошло в месте, где атаковали насекомые. Масса льющейся с неба воды была настолько плотной, что могла свободно передать через себя электрический импульс. Некоторое время там все очень интенсивно искрило, но потом постепенно стало сходить на нет. Ливень тоже стал затихать. Что любопытно, дождь пролился очень локально, именно в том месте, где шла схватка. Все эти события были совершенно не случайны. Совпадением это быть просто не могло. Да, сидящие там ребята готовы ко всему, и у них есть план на любое развитие событий, — с уважением в голосе сказал Руди. «Думаю, что у них получилось отразить атаку насекомых. В связи с этим у меня родилась одна неожиданная мысль. Поделись-ка с нами», — сказала Лиана. «Если нам попытаются помочь проникнуть внутрь, лучше будет от этой помощи отказаться и придумать что-то свое», — сказал Руди. «Почему?» — удивилась Резвая. «Потому что те две атаки, которые мы наблюдали, были отражены. Защитники были к ним готовы. Почему вы решили, что они будут не готовы к нашему приходу?» — спросил Руди. «Действительно», — сказал Ваня и обвел всех взглядом. По лицам было видно, что эта мысль показалась здравой всем присутствующим. Глава 19. Для того, чтобы двигаться дальше, им нужно было спуститься с этого каменного языка, выдающегося вперед, в сторону главной горы. Но как только они пошли вниз, то дорогу им преградили огромные пауки. Они были очень похожи на тех, с которыми имела дело Лиана. Единственное отличие заключалось в том, что эти были еще больше по размерам, чем те. Пауки стояли у них на пути и ничего не делали. Агрессии по отношению к людям они не проявляли, а просто как будто чего-то ждали. Размер у пауков тоже был разный. Основная масса была приблизительно одинаковая, с небольшими отличиями. Но один паук выделялся из всех и был значительно мощнее своих сородичей. А еще один был относительно маленьким, опять же в сравнении с остальными. Люди некоторое время стояли в нерешительности, размышляя, можно ли безопасно пройти мимо этих пауков, или не стоит так рисковать и лучше подождать, пока ситуация как-нибудь разрешится. Их восемь. Повернулся вдруг к остальным Спас. Их ровно восемь. Ровно, хохотнул Руди, а если бы было не ровно, то это как бы выглядело. Ты имеешь в виду, что их столько же, сколько и нас. Поняла его мысль Лиана. Нормальная тема, честная, кивнул Руди, 8 на 8. Это я одобряю. Думаешь, они пришли драться? Спросила его Лиана. Я ничего не думаю, пожал плечами Руди. Из предыдущих контактов с местной фауной можно сделать вывод, что вроде как не должны. Но если кто-то стоит на пути и мешает пройти, невольно в голову приходит мысль, что без драки тут не обойтись. Посмотри на них, сказал Спас, как и в нашей группе, у них один больше всех остальных, а один меньше. Не наводит на размышления, ну, я и сказал, что все честно. Противники подобраны аккурат под нас, сказал Руди. А может быть это не противники, улыбнулась ему Лиана. А что же тогда, спросил Руди, искренне не понимая, к чему она клонит. Транспорт, сказала Лиана. Транспорт, удивилась Женя, они ждут нас тут, чтобы подвезти. Ты это хочешь сказать? Да, в зоне реактора меня уже так подвозили. Не пауки, правда, но по большому счету, какая разница, сказала Лиана. И кто же организовал для нас эту доставку? Спросил Руди. Если говорить в терминологии нашего недавнего разговора, то игрок. Мы фигуры и нас нужно передвинуть по доске поближе к центру событий, сказала Лиана. Вот именно после этих слов, мне резко расхотелось куда бы то ни было передвигаться по этой вашей доске, слегка возмущенно сказал Руди. Я не люблю, когда мной манипулируют. На это можно посмотреть и с другой стороны, сказала Лиана. Представь, что это не манипуляция, а помощь. Представь, что наши интересы и интересы игрока совпадают. Представь, что мы действуем заодно, и в таком случае манипулятор превращается в союзника, который добивается ровно того же, чего и мы. Звучит тоже как манипуляция, сказал Руди. Ты не хочешь идти дальше? Удивился Игорь. Нет, возмутился его предположением Руди, но я хочу идти по собственному выбору, а не потому, что меня кто-то, куда-то, решил передвинуть. Понимаю тебя, кивнула Лиана. Я сама очень много об этом думала, с тех пор как узнала, что не все происходит естественным образом, а имеются разные уровни воздействия на происходящее. Думая об этом, я поняла, что у меня два варианта. Либо вообще все бросить, либо начать взаимодействовать с игроком. Но тут главное, не впасть в слепое подчинение, а продолжать действовать очень осознанно. Я всегда анализирую, хочу ли я добиться того, к чему меня подталкивают, или это исключительно чужая воля. И если наши цели и намерения совпадают, то я расцениваю внешнее вмешательство как помощь старшего товарища. Если задуматься, то, что мы делаем сейчас, мои отец и дед хотели сделать всегда. Я разделяю их устремления, но без этого самого игрока или игроков мы вряд ли смогли бы зайти так далеко. Так что, наше сотрудничество оправдано. Минус в том, что иногда чувствуешь себя как будто ребенком, которого ведут за ручку, но ведь никто не мешает идти самостоятельно, если на это есть силы. Как только родительская рука перестает быть нужна, она исчезает, предоставляя нам возможность действовать самостоятельно. А этот внешний пригляд не обесценивает наши усилия, так можно вообще перестать напрягаться, ведь если будет трудно, то таинственный помощник все равно протянет свою руку и вытащит из неприятностей, сказал Руди. Да, это самый большой мой страх, не стала спорить Лиана, я всегда боюсь, что мы возьмем на себя слишком много, столько, что одни, при любом раскладе, не справимся, а потом, в решающий момент, помощь не придет, ведь никакого точного договора или контракта нет. Мне кажется, что мы все время стоим на этой грани, мы всегда лезем в то, с чем справиться не в состоянии, сказал Спас. Взять хоть Энергон, да, там мы просто сыграли свою роль, сказала Лиана, возможно, сейчас происходит то же самое, но главное, это результат, а результат наших действий в том, что мы очень сильно усложнили жизнь хозяевам планеты, да и здесь, внизу, удалось взять многое под контроль, мы объединили множество людей, создали большую армию и флот, я не говорю о флоте космических кораблей, который пока что находится в засаде, да, она подмигнула Ване, так что наши силы растут, а силы противника постепенно тают. Получается, судя по результату, мы на верном пути, и я собираюсь двигаться по нему дальше. Я для себя решение уже приняла. Хорошо, командир, веди нас, улыбаясь, склонил голову Руди. Но как мы узнаем, что эти пауки точно наш транспорт? Спросила Женя, они же сами нам об этом не скажут, верно? Я, например, опасаюсь к ним подходить, не зная наверняка, что это наши друзья. Лиана не стала ничего говорить, а просто уверенно зашагала в сторону этих грозных существ, от которых она в свое время тоже много натерпелась, хотя, возможно, что во многом благодаря им она тогда и выжила в этих катакомбах под морем. Она вплотную приблизилась к тому, который стоял ближе всего, слегка отделяясь от основной группы. Как только она оказалась рядом, он вдруг согнул ноги, опустив свое туловище почти до земли. Лиана повернулась к своим друзьям, не в силах сдержать улыбку, и, перекинув ногу, уселась на пауке. Было жестко и не очень удобно, но вполне терпимо. «Ну, а вам что, особое приглашение требуется?» Лиана взмахнула рукой по паукам. Все нерешительно переглянулись. Несмотря на то, что Лиана своим примером показала, что это безопасно, подходить к этим большим чудовищам было страшновато. К всеобщему удивлению, первым решился на этот шаг деревяшка. Он заковылял по направлению к самому маленькому пауку, безошибочно определив, что для него предназначается именно он. При приближении деревяшки, паук присел точно так же, как и тот, на котором уже сидела Лиана. Деревяшка вскарабкался ему на спину, и паук поднялся обратно. «А во!» — хрипловато воскликнул деревяшка, придя в восторг от резкого подъема вверх и от ощущения большого и послушного существа под ним. «Дрессированные зверушки!» — хмыкнул Руди и тоже направился к паукам, а за ним последовали и все остальные. Через минуту вся группа уже сидела верхом. «А как ими управлять?» — спросила Женя, «или они сами будут решать, куда нас вести?» «Да, кстати, вопрос интересный», — поддержал ее Игорь, «маршрут будем мы выбирать, или они уже заранее знают, куда нас нужно доставить?» «Сейчас разберемся с этим», — сказала Лиана, «как и с управлением, все должно получиться само собой». Так и вышло. Пауки очень чутко слушались команд, хотя сами наездники толком не понимали, как их отдают. То ли эти существа реагировали на малейший перенос центра тяжести тела, и даже легкий наклон корпуса наездника воспринимался как команда, то ли каким-то образом считывали мысленную активность и управлялись, чуть ли не телепатически, а может и то и другое сразу. Но факт был налицо, управлять ими было проще простого, и происходило это на каком-то интуитивном уровне. Причем, это взаимодействие в полной мере распространялось и на деревяшку, несмотря на то, что он был другого вида. Совместимость была точно такой же, как и у всех остальных. Несмотря на кажущуюся покорность и управляемость, пауки обладали собственной волей. Вскоре всем это стало очевидно. «Мне кажется», — обернулась к остальным Лиана, «или они увозят нас заметно левее, чем нам бы хотелось. Если ты хотела доставить нас к пролому в стене, то да, тебе не кажется», — отозвался Игорь, «я давно уже это заметил». «Конечно, я хотела прийти к пролому», — сказала Лиана, «это единственное место, где сейчас можно проникнуть внутрь, по крайней мере, если оценивать ситуацию издалека. А ты помнишь, о чем я недавно говорил?» — спросил Руди. «Ты про то, что нужно отказаться от помощи в проникновении?» — спросила Лиана. «Ну так тут нам никто и не помогает. Скорее даже наоборот, пауки увозят нас в сторону. Так что, следуя твоей логике, нам как раз и нужно к пролому. Не нужно воспринимать все очень буквально, и постарайся проявлять гибкость. Не стоит ни на чем зацикливаться, стоит просто иметь в виду разные сценарии. А что касается пролома, то исходя из наших наблюдений, все живые существа как раз в него и ломятся. Следовательно, считая это место своей уязвимостью, защитники стянули туда большие силы и держат все под повышенным контролем. Мы не сможем там пройти. Так что, в этой ситуации я бы доверился паукам. Сейчас они ведут себя очень правильно, унося нас в сторону от пролома», — сказал Руди. «Такие рассуждения не лишены смысла», — кивнула Лиана, «но тогда мы доверяемся чужой воле, разве не так?» «Может и нет», — сказал Руди, «мы всегда можем изменить план. Просто сейчас мне кажется, наши приоритеты совпадают с паучьими. Лучше поискать другое место. В проломе сейчас очень оживленно, он в фокусе внимания. А что если вся эта активность в уязвимом месте как раз и служит для отвлечения внимания, для того, чтобы нам было проще проникнуть внутрь?» «А», — предположил Спас, — «вполне возможно», — согласился с ним Игорь, — «если подумать, то это очень похоже на правду, иначе трудно объяснить эти обреченные на неудачу атаки. Эти атаки, по словам Лени, происходят тут беспрерывно, сказала Лиана, но тогда получается, что Руди ошибся и у игрока вполне себе рабочий план по доставке нас внутрь. Он оттягивает силы и внимание защитников на другой фланг, а нас попытается провести в каком-нибудь неожиданном месте. «Я мог ошибиться», — спокойно сказал Руди, — «и ты можешь сейчас ошибаться. Все это только теории и гипотезы. Но если исходить из того, что нам известно на данный момент, то можно довериться паукам и посмотреть, куда они нас доставят. Главное, всегда помнить о том, что мы в любой момент можем начать действовать по-своему. Так что, продолжаем держать руку на пульсе. И тебя не расстраивает то, что ты был неправ?» — спросила Женя. «Нет», — пожал плечами Руди, — «говорю же, я очень гибкий. Это залог выживания». «Гибкость», — уточнила Женя. «Приспособляемость — это основное качество людей, позволяющее им выиграть глобальную конкуренцию среди всех живых существ. Мы хорошо умеем адаптироваться к разным и зачастую быстро меняющимся условиям среды. А, в свою очередь, внутри нашей популяции больше всех шансов выжить у того, кто овладел этим навыком лучше остальных», — сказал Руди. «Получается, что ты просто беспринципный, так что ли?» — влезла в разговор резвая, которая не могла сейчас действовать в привычной для себя манере, постоянно исчезая и появляясь. Паук вынуждал ее держаться в группе. «Ты ничего не поняла», — вздохнул Руди. «Принципы у меня есть, и от них я не собираюсь отступать, но гибкость — это совершенно другое. Предать принципы — это сломаться. Быть верным своим принципам, но подстраиваться под ситуацию — это проявлять гибкость. У любой гибкости есть предел, который переступать нельзя. Но запомни, твердолобые, которые не умеют адаптироваться, умирают первыми. Обрадую тебя, среди нас таких нет, потому что мы до сих пор живы». «Да нет, я не спорю. Я и сама такая. Всю жизнь только и делаю, что гибкость проявляю, но это не значит, что у меня нет своих принципов», — сказала резвая. «Похоже, приехали», — сказал Ваня, чей паук шел первым, видимо потому что по законам животного мира, благодаря своим размерам, был главным среди сородичей. Перед ними находился скальный разлом, глубиной 7 метров. Они могли бы его легко преодолеть, если бы он был пустым, но он был полон. По дну разлома, сплошным потоком ползли огромные змеи, и не надо было долго думать, чтобы понять направление их движения. Они ползли в сторону пролома в стене. «Да уж», — сказала Лиана, глядя вниз, — «с этими представителями животного мира мы тоже сталкивались. Спас, ты помнишь, или нет, потому что ты потом без сознания долго провалялся, после этой знаменательной встречи?» «Помню», — сказал Спас. «Я же не сразу сознание потерял. То, что до этого было, хорошо помню. Дети были в опасности, и я хорошо помню», — с досадой сказал Ваня, «потому что меня не оказалось рядом, хотя должен был. Я тогда сбежать от вас хотел, никогда себе этого не прощу». «Дело прошлое», — сказала Лиана, — «к тому же, цели у тебя были благородные». «Только отчасти», — покачал головой Ваня, — «только отчасти». «Да, очередная порция пушечного мяса, которая будет уничтожена в бессмысленном штурме стены», — сказал Руди, — «мне их даже немного жаль, хотя я не хотел бы встречаться ни с одной из них в приватной обстановке». «Я заметила», — сказала резвая, — «что все живые существа здесь очень больших размеров, больше обычного. Или мне только так кажется? Я ведь жила там, где с живностью вообще было плохо. Но все, кого мы встречали здесь, кажутся мне больше, чем они должны были бы быть». «Тебе не кажется?» — сказала Лиана. «Что будем делать?» — спросил Игорь. «Ждать, пока этот поток кончится, или поищем место, где через него можно перебраться?» «Пауки не проявляют беспокойства и настроены переждать», — сказала Лиана. «Вы упускаете из внимания еще один вариант», — сказал Руди. «Какой же?» — заинтересовался Игорь. «Можно просто перейти через этот поток, надеясь, что змей нас пропустит», — сказал Руди. «Ведь у нас, вроде как, есть защита от местных, верно?» «Верно-то верно», — ответил ему Спас, «но есть ли такая защита у пауков и в каких они отношениях со змеями, мы не знаем, так что я бы предпочел туда не лезть», — убедил. Тут же согласился Руди, «с таким аргументом не поспоришь, тогда либо ждать, либо в обход». Решили подождать, раз уж пауки не проявляли никакой инициативы. Прямо за разломом полным змей, перед ними открывалось относительно ровное плато, которая тянулась вперед не несколько километров без видимых сложных препятствий. По крайней мере, с их местоположения их разглядеть было нельзя. Это было и хорошо, и плохо. С одной стороны, идти по ровной поверхности, а не пробираться среди обломков скал. С другой, на этой самой поверхности их было хорошо видно со всех сторон, а укрыться там, в случае чего, особо было негде. И хотя стена, окружавшая гору, была еще далеко, в хорошую оптику их оттуда вполне можно было разглядеть. Так что Лиана думала о том, что, пожалуй, стоило бы поискать путь более скрытый от чужих глаз. «Смотрите!» — вдруг вскрикнула Резвая. Вслед за ее криком их всех ослепила невероятно яркая вспышка, и единственное, что они успели разглядеть, так это как небо прорезала огненная линия и ударила точно в стену напротив того места, где они стояли. Взрыв был невероятной силы. Их всех подбросило высоко в воздух, и потом они попадали на землю, как переспевшие фрукты. Воздух наполнили крики, стоны и проклятия. Паукам тоже досталось, и гораздо больше, чем людям. Их длинные конечности оказались более уязвимы к таким сотрясениям, и после взрыва на ноги смогли подняться только трое из восьми. Из разлома, где были змеи, слышалось громкое многоголосое шипение, видимо, им там тоже досталось. Всю гору заволокло дымом и поднявшейся в небо пылью от взрыва, и это облако начало стремительно расползаться, накрывая собой окрестности. На людей через некоторое время обрушился град из мелких осколков камней, так, что им срочно пришлось искать себе хоть какое-нибудь укрытие. «Все живы?» – прокричала Лиана, пытаясь перекрыть этот хаос. «Кажется, да», – ответил ей Спас, который как раз пытался всех пересчитать. «Что это было?» – прокричала Женя. Несмотря на продолжающийся град из камней, ее услышали. «Похоже, что наш игрок зашел с козырей», — крикнул ей в ответ Руди. «В каком смысле?» — не поняла Женя. «В том смысле, что он швырнул метеоритом прямо в стену у нас на пути», — прокричал Руди. «Он открыл нам дверь внутрь защитного периметра», — пояснил Игорь более простым языком. «Открыл?» — захохотал Ваня. «Да он просто вынес ее с ноги». Глава 20. Папаша был очень воодушевлен. Дела шли хорошо, и все развивалось очень стремительно. Он сам удивлялся, как еще умудряется что-то успевать. Появившись из портала перед командой Левиафана и Валькириями, отдыхающими на острове, он сразу перешел к делу. «Вы должны понимать, что я сюда прибыл не просто так», — сказал он. «У меня есть задание для некоторых из вас». «Начинается», — сказала Вася. «Давно уже началось», — подмигнул ей папаша. «Но не волнуйтесь сильно, задание есть не для всех, а для тех, кому достанется работа. Есть хорошая новость. Это будет связано с дорогими для вас местами, ну, по крайней мере, я так думаю. Пока что ничего не понятно», — сказал Сан Саныч. «А я пока что ничего и не сказал толком», — улыбнулся ему папаша. «Мы будем развивать транспортную систему на планете. Небезызвестный для вас Артур хочет упростить нам жизнь и создать систему постоянных порталов. Многие из вас знают, что у нас теперь есть столица, которую мы отобрали у сиборитов. Я бы, конечно, предпочел устроить главную базу в своей любимой тюрьме, но объективно, место там не очень удобное, а новая столица находится на пересечении всех маршрутов в этом регионе планеты, так что, логистически она намного удобнее, да и с причалами в тюрьме есть проблема. С одной стороны, это хорошо, так как обеспечивает дополнительную защиту, но с другой стороны, для столицы, где должен быть большой поток людей, это минус. Я человек рациональный, поэтому не цепляюсь за собственные сантименты. Новая столица, так новая столица. Тем более, что мы ее уже давно осваиваем. Только вот, наше дорогое место, это Левиафан, скептически заметил Сан Саныч. На этой планете других якорей у многих присутствующих нет. А команды Левиафана, то что я говорю, касается в меньшей степени, сказал папаша. Вы продолжите жить на своей лодке, если хотите. Но вам все равно нужен порт приписки. Так что, в столице вам всегда будут рады. Вы можете, когда есть нужда или желание, приплывать туда и пополнять запасы. Тем более, что столица рискует превратиться и в торговый центр региона. Предпосылки к этому уже есть. Хотя и для вас у меня тоже будет одно предложение. Но к нему мы вернемся позже, в последнюю очередь. А что в первую тогда? Спросил Сан Саныч. Сразу скажу, начал папаша, что приказывать и заставлять я не вправе. Мы все тут свободные люди и сами принимаем решения. Но, поскольку уже давно делаем одно общее дело, не думаю, что кто-то откажется от того, что я предложу. Насколько я знаю, некоторых из вас уже предупредили о том, что предстоит сделать, верно? Да, с нами Артур выходил на связь, сказал Вик. Тогда и начнем с вас, сказал папаша, вам нужно вернуться домой. Там работы тоже хватает. Конечно, мать и остальные справляются как всегда, но нужно переходить на новый уровень. Артур держит меня в курсе по поводу многих событий, так что не удивляйтесь, что я очень осведомлен. Что-то случилось, напряглась Мина. Все время что-то случается, сказал папаша, но не волнуйся, ничего плохого не происходит. Запущенные процессы идут, связь между болотниками и вашей общиной крепнет и развивается. Но банды никуда не делись, и хотя новых заключенных завозить перестали, старых беспредельщиков пока что бегает там ого-го сколько. Устраивать геноцид на всей этой территории очень затратно и долго, да и не наш это метод. Нужно их как-то цивилизовывать. Процесс это не быстрый, но что-то мне подсказывает, что многие без сожаления променяют свою убогую голодную жизнь на какое-нибудь ремесло. Да, не все, некоторые неисправимы, но большинство уже натерпелось, и если дать им шанс, показать, что есть возможность начать все с нуля, может быть, что-то и получится. Предпосылки ко всему этому есть, и кое-какая работа уже началась. Но делать это нужно будет крайне осторожно, иначе, если упустить ситуацию из-под контроля, могут быть большие жертвы. Поэтому вам там понадобится помощь. В общем, план такой. Постоянный портал будет соединять общину матери и мужскую половину тюрьмы, которой я руковожу. Через него будем перебрасывать подкрепления для защиты, если понадобится, да и снабжение тоже улучшим. Можно будет организовать торговлю или обмен. Найдем, что предложить друг другу. Если понадобится, то потом организуем порталы в столицу, но пока, думаю, и одного хватит. А от нас что требуется? Чем мы непосредственно должны заниматься? Спросил Вик. Поскольку вы оба там люди по своему рождению не последние, то имеете определенный статус. Вас будут слушать. Ваша задача контролировать портал, наладить его охрану, чтобы туда не лезли все, кому не лень, да и много других попутных задач придется решать. Так как вы больше всех в теме, что происходит во внешнем мире за пределами тюрьмы, то связь и переговоры тоже в основном будут идти через вас. Не волнуйтесь, без работы не останетесь, сказал папаша. Уж за что, а за это мы точно не волнуемся, усмехнулась Мина. Зато окажетесь ближе к дому и родным людям. Не устали еще скитаться-то? Подмигнул им папаша. Устали, честно сказала Мина, есть желание пожить оседлой жизнью. Ведь раньше мы долго жили на одном месте, а потом такая карусель завертелась. В общем, наверное, мы согласны, да Вик, еще бы, ответил тот и обнял Мину, очень согласны. Конечно, немного грустно расставаться со всеми, но мы ведь будем видеться. Думаю, что с развитием системы порталов проблем с этим не будет, сказал папаша. Ну что, мы можем особо не тянуть. Если хотите, то можно вас прямо сейчас туда отправить или вам нужно собрать вещи. Да у нас нет ничего такого, без чего бы мы не могли обойтись, сказала Мина. Золотая женщина, уважительно сказал папаша, посмотрев на Вика, береги ее. Не все умеют так легко расставаться с вещами, пусть и не очень ценными, зато привычными. Берегу как могу, сказал Вик. И тут же они увидели, как на берегу начал формироваться диск портала, сначала едва заметно, но постепенно набирая яркость. «Я заброшу вас в женскую общину, в каком-нибудь неприметном месте, чтобы не пугать народ», — сказал Артур у них в головах. «То есть, когда хочешь, ты можешь открыть портал когда угодно и где угодно, да», — поддела его Мина. «Да», — спокойно ответил Артур, не вступая в препирательство и не пытаясь выкрутиться и что-то объяснить. «Когда окажетесь там, можете немного отдохнуть. Я вам сообщу, когда начну формировать постоянный портал». «Спасибо», — сказал Вик. «Ну что?» — Мина повернулась ко всем остальным, кто собрался на берегу. «Будем прощаться. Думаю, что мы скоро увидимся», — сказала Эсмеральда. «Жизнь так бурлит на планете, что это просто неизбежно». Мина и Вик обошли всех, с каждым обнялись и перекинулись несколькими теплыми словами. Потом повернулись и пошли к ждущему их прямо возле кромки воды порталу. Возле самого диска они повернулись, помахали всем и уже привычно шагнули в искрящийся голубой вихрь. «Ну что, кто следующий?» — спросил Сан Саныч. «Никитка». Папаша обернулся к парнишке. «Я предлагаю тебе и Барсику отправиться на свалку. Там ты будешь нашим доверенным лицом, если, конечно, не против этой миссии». Никитка не ожидал, что и ему тоже достанется какое-то задание, поэтому немного растерялся. «А что нужно будет делать?» — спросил он. Там инженер полным ходом занимается расконсервацией роботов. Да, они там не особо продвинутые, но для многих задач будут очень даже полезны. Сейчас Федор с нашим флотом берет под контроль практически последний оплот сибаритов. Это рудники, где расположены шахты по добыче полезных ископаемых. Роботы там очень пригодятся, да и не только там. В общем, на свалке тоже будет постоянный портал, где-нибудь в заводской зоне. Но это Артур уже будет решать, где именно. В общем, будем налаживать связь и обмен товарами. И на свалку нужно доставлять много чего. С продуктами там, например, не очень хорошо. Вон, может быть, из тюрьмы наладим завоз продуктов, а обратно что-нибудь технологичное. Я сейчас формирую группу, которая будет заниматься планированием и направлением товарных потоков, но им на местах нужны представители. Вот мы сейчас их, как раз, и назначаем. «Ну что, возьмешься за эту работу?» — сказал папаша. «Да», — слегка поколебавшись, — сказал Никитка, по ребятам соскучился. «Только вот как же женя, она сюда ведь вернется?» «Да, не переживай», — сказал папаша, — «тебя там цепью никто приковывать не будет. Когда все наладится и войдет в рабочий ритм, если захочешь, сможешь отправиться куда угодно. Тогда я тем более не возражаю», — радостно сказал Никитка, — «если это все не навсегда, от тебя зависит», — сказал папаша, — «но если уж ты берешься, то сразу не бросай. Отнесись к этой работе серьезно и доведи дело до конца. А когда почувствуешь, что ты там больше не нужен, тогда можешь делать, что захочешь». «Ну, это понятно», — даже слегка обиделся Никитка, — «я же не маленький. Если возьмусь, то не брошу. А мы с Барсиком беремся, да ведь?» Он потрепал своего друга по голове. Барсик после ранения на Энергоне уже успел восстановиться, впрочем, как и все остальные. Регенератор оказался в состоянии лечить и его. Были опасения, что он настроен только на людей, но Барсика он тоже принял и помог ему. «Тебе тоже не нужно собираться, готов отправиться прямо сейчас?» – спросил папаша. Никитка слегка задумался и сказал: «Да, если что, я ведь потом могу вернуться на Левиафан. Сан Саныч, сложите там куда-нибудь мои вещи, а каютой пока что можно пользоваться. А можно про это узнать поподробнее?» – заинтересовался Стас, парнишка которого они забрали с захваченного завода сибаритов и который занимался сейчас системами связи. «Что именно?» Поднял одну бровь папаша. «Там, куда собирается Никитка, какие-то заводы. Я сам много времени провел на заводе. Честно говоря, подводная лодка не моя стихия. Я бы, если есть такая возможность, предпочел бы где-нибудь работать с техникой», — сказал Стас. «Не хотелось бы тебя терять», — покачал головой Сан Саныч. «Мы уже привыкли к тебе, да и польза от тебя для Левиафана очень даже не маленькая. Но я понимаю, каждый сам выбирает свою судьбу». «Толковый парнишка?» – спросил у Сан Саныча папаша. «Да, увлеченный технарь», – сказал Сан Саныч. «Ну, тогда для тебя работа обязательно найдется. И мест, где твои знания и умения можно применить, тоже полно. Хочешь отправиться с Никиткой?» – спросил папаша. «Когда рядом есть кто-то знакомый, на новом месте проще устроиться», – сказал Стас. «Когда все незнакомые, мне сложно привыкнуть». «Ну, к нам-то привык», – усмехнулась Вася. «Привык, но я и говорю, что мне это не очень легко дается», — сказал Стас. «А если там есть заводы, значит, есть и оборудование. Можно найти себе применение».